Раз, два, три. Где сортира? О, жратва! Давай, ты куда плюешь тут? Не надо! Аккуратно, возьмем! О, Кума! Смотри, как Андрюха танцует! Все.